сразу же показав блестящие способности. В 1931 году Клаус вступил в социалистическую, а в 1932 году в коммунистическую партию Германии. После прихода к власти нацистов Фукс перешел на нелегальное положение, чудом избежав ареста. А в июле 1933 года эмигрировал, выехав сначала во Францию, а затем в Англию, где стал работать в Бристольском университете, занимаясь теоретической физикой. В 1937 году он переехал в Эдинбург, где стал работать у знаменитого немецкого физика Макса Борна. Все это время Фукс оставался коммунистом и даже особо не скрывал своих взглядов. Но поскольку он был физиком-теоретиком, представителем чистой науки, в то время это мало кого волновало. После начала Второй мировой войны Фукс, как немец, был интернирован и освобожден только в декабре 1940 года, после чего вернулся к прерванным занятиям физикой и в начале 1941 года принял английское гражданство. А в мае 1941 года профессор Бирмингемского университета Файрлс предложил ему поучаствовать в одном военном проекте. Это оказался проект «Тьюб Эклойс». Англия раньше Соединенных Штатов Америки начала исследовать возможности создания атомной бомбы. Уже в октябре 1940 года в Британском комитете по науке обсуждался вопрос о работах над этим проектом. Тогда же был основан Урановый комитет, а 16 апреля 1941 года на его заседании был сделан вывод, что атомная бомба может быть разработана в течение 2 лет. Итогом заседания стало начало проекта «Тьюб Эклойс». В июне 1942 года активные работы над проектом «Манхэттен», так называли работы по созданию американской атомной бомбы, начались в Соединенных Штатах Америки, а в конце того же 1942 года решение о создании атомной бомбы было принято и в СССР. Еще осенью 1941 года во время одной из поездок в Лондон Фукс попросил Юргена Кучински помочь ему связаться с советской разведкой. Юрген выполнил его просьбу, но первым связником Клауса стал секретарь советского военного атташе Семен Кремер, Барч, один из офицеров лондонской резидентуры. Однако весной 1942 года связь Фукса с лондонской резидентурой прекратилась. Он снова обратился к Юргену, и теперь тот связал его непосредственно со своей сестрой. Первая встреча Фукса и Сони состоялась летом 1942 года, последняя в ноябре 1943, когда Фукс получил приглашение от Оппенгеймера продолжить работу уже за океаном в лаборатории Лос-Аламоса. Всего за время сотрудничества с военной разведкой от Клауса Фукса поступило 116 фотокопий и 1018 листов информационных материалов, а также 5 образцов. Это была ценнейшая информация. В 1943 году Фукс был направлен в Соединенные Штаты Америки для участия в проекте «Манхэттен». Во время последней встречи Урсула передала ему инструкцию для установления контакта с советской разведкой в Америке. Новым его связником стал агент НКВД, поскольку к тому времени ведомство Берия стало курировать все атомные вопросы. Среди источников информации, связанных с Соней, был и Ганс Калле, сыгравший в Испании видную роль в интернациональных бригадах как командир дивизии. Калле родился в 1899 году.